У дедушки в саду был один уголок, в который мы редко заглядывали и которого даже побаивались немножко. Уголок этот находился в самой глухой части сада у канавы и был огорожен высоким плетнем, который густо зарос белой повеликой, дикими розовыми мальвами и громадными лопухами, вечно затянутыми тонкой паутиной. Говорят, здесь водились тарантулы, но мы не тарантулов боялись. Главным образом пугали нас дедушкины пчелы, сердито жужжавшие в высоких липах. И особенно пугало странное существо, которое жило там, за плетнем, в низеньком шалаше, среди ульев и широких грядок, засеянных разноцветным маком и подсолнухами. Это странное и таинственное существо была пчелинка Афанасья. Я не помню, когда она в первый раз появилась в дедушкином доме, но зато очень хорошо помню, какой ужас испытывали мы с братом при встречах с нею. Стоило только кому-нибудь сказать: «Пчелинка Афанасья идет!» Как мы бежали, куда глаза глядят, забивались под кровати и лежали там до тех пор, пока не убеждались, что ее уже нет поблизости. Все в ней казалось нам странным и страшным, и то, что она пчелинка, и ее уединенная жизнь в шалаше на пчельнике, и, наконец, сама наружность. Ростом она была с пятилетнюю девочку, но на этом детском туловище сидела такая огромная голова, что издали казалось, будто у Афанасьи ничего, кроме головы, и нет. На спине у нее возвышался безобразный горб, а одна нога была короче другой, так что при ходьбе пчелинка раскачивалась всем телом, точно ее кто-то сзади подталкивал, и большая тяжелая голова ее моталась во все стороны. Одевалась она тоже очень своеобразно, и всегда на ней был надет один и тот же черный сарафан и черная кофта, а голову Афанасья повязывала черной шалью, из-под которой на спину спускалась толстая и длинная чуть не до земли коса, перевитая черной же тесемочкой. Лицо у нее было большое, белое, и на нем резко выделялись густые черные брови и сверкающие черные глаза, за которые мы втихомолку прозвали ее Бабой-Ягой. Нам представлялось, что Баба-Яга непременно должна быть такой, как пчелинка Афанасья, и когда мы рассказывали друг другу сказки, в которых главную роль играла эта страшная пожирательница детей, то всегда вспоминали об Афанасье. Наш страх перед ней еще больше поддерживался разными рассказами, которые слышали в кухне от работника Терехи и на улице от наших приятелей, деревенских ребятишек. Говорили, что Афанасья знает какое-то слово и оттого ничего не боится, что она умеет заговаривать зубную боль, останавливает текущую кровь, излечивает ломоту, а если на кого-нибудь рассердится, то может сделать так, что у человека в одну ночь на носу или на лбу вырастает огромная опухоль, которая называется кила. Кроме всего этого, Афанасья будто бы имела странное влияние на животных и могла заставить коров давать больше молока, кур нести яйца круглый год, овец жиреть, пчел не кусать и так далее. Мы слушали эти удивительные рассказы, и маленькая черная женщина с горбом на спине и сверкающими глазами казалась нам еще загадочнее и страшнее. Зимой Афанасья куда-то исчезала, и мы, занятые другими делами, редко о ней вспоминали. Но как только наступала весна, и на деревьях распухали жирные клейкие почки, черная уродливая фигурка появлялась в дедушкином доме и снова начинала занимать наше воображение. Происходило это обыкновенно так. Сидим мы утром в зале и пьем чай. Вдруг входит работник Тереха и таинственным шепотом объявляет: «Игнатий Петрович, там пчелинка Афанасья пришла». Мы переглядываемся и бледнеем. А ну как она возьмет, да и придет прямо сюда. Нам хочется спрятаться под диван, но мы сдерживаемся и изо всех сил стараемся сохранить спокойствие. Дедушка не любит трусов, и мы от него скрываем, что боимся Афанасьи. А в то время как мы сидим ни живы, ни мертвы на своих местах, дедушка спокойно встает и выходит в переднюю. «Здравствуй, Афанасья!» — говорит он приветливо. «Здравствуйте, батюшка Игнатий Петрович!» — слышится глухой голос пчелинки. Тут уже мы не выдерживаем, тихонько сползаем со стульев и прячемся в угол, за стенку дивана, «Ну что, Афанасья, пора пчелок на волю выпускать», — продолжал дедушка. «Пора, пора, батюшка. Ишь, солнце-то как угревает. По лесу шум пошел. Не нынче-завтра вишенье зацветет». Мы слышим, как дедушка надевает калоши, полушубок, потом хлопает дверь, и в передней наступает тишина. «Ушли». «Как ты думаешь, Сережа?» — шепотом спрашиваю я брата. «Отчего это дедушка не боится Афанасьи?» «Он большой, оттого», — подумав, отвечает Сережа. «Оно ему ничего не посмеет сделать». «Ну как же не посмеет? А вон кузнец Семен тоже большой, а ее боится. Почему это?» Сережа долго молчит, потому что не знает, что отвечать. Но, должно быть, ему становится стыдно за свою трусость, и он вылезает из-за дивана. «Пойду на крыльцо, посмотрю, что они там с дедушкой делают», — говорит он небрежно, как будто ни капельки не боится пчелинки. Мы выходим в сени, но на крыльцо все-таки не осмеливаемся показываться и из-за двери наблюдаем за дедушкой и Афанасьей. Дедушка отпирает большой замок, которым заперта маленькая избушка, где у него стоят ульи, и оба скрываются в ней. Потом выходят и о чем-то долго разговаривают. Идут под сарай, вытаскивают оттуда новые колоды и осматривают их. Вдруг Афанасья поворачивается к крыльцу. Мы видим ее бледное лицо, черные брови, сверкающие глаза, и, толкая друг друга как безумные, мчимся в комнаты, залезаем под кровать и сидим там до тех пор, пока дедушка не возвращается один. «Слава Богу, ушла!» Между тем солнце с каждым днем начинает припекать все жарче и жарче, земля быстро просыхает, в саду по проталинкам показываются голубые подснежники, и вот однажды утром, проснувшись, мы видим, что весь дедушкин сад точно белым кружевом покрылся. Распустились вишни, и в густой чаще их ветвей, осыпанных нежными букетами цветов, что-то гудит озабоченно и серьезно. Это пчелы. Стало быть, Афанасья перебралась в шалашик за плетнем и опять водворится там на все лето среди своего пчелиного царства. Теперь уже нам нельзя будет так свободно рыскать по саду, как это мы делали осенью и зимой. Пчельник был для нас заповедным местом, а если и случалось иногда очутиться около Афанасьина царства, то мы старались поскорее выбраться оттуда, чуть не ползком и затаив дыхание, чтобы как-нибудь нечаянно не увидела нас Афанасья. На наше счастье, она, перебравшись на пчельник, больше уже не показывалась нигде и вела в своем шалаше таинственную жизнь, неизвестную никому, кроме дедушки, потому что только он один не боялся ходить к Афанасье. Еще раз появлялась Афанасья в доме 1 августа на Медовый Спас, когда первый раз режут соты и светят их в церкви. В этот день они с дедушкой вместе ходили к обедне, и Афанасья торжественно несла в руках большую липовую чашку, до краев наполненную свежим душистым медом и завязанную в белоснежный новый платок. По возвращении дедушка угощал пчелинку чаем, и они долго беседовали за самоваром в палисаднике под тенью старого дуплистого вяза. Мы в это время прятались в доме и из-под тишка поглядывали в окно, терпеливо ждали своей порции меда. Но вот, наконец, Афанасья допила последнюю чашку, опрокинула ее кверху донышком и начала истово креститься, глядя на восток. Мы зажмуриваем глаза и приседаем за подоконники. «Покорно вас благодарю, батюшка Игнатий Петрович!» Слышим мы странный, точно выходящий из земли голос Афанасьи. «Спасибо за чай, за сахар, за привет да ласку!» «Не стоит благодарности, Афанасья!» отвечает дедушка, и хотя мы его не видим, но чувствуем, что он улыбается своей мягкой ласковой улыбкой. «Чай, сахар — это пустое дело. А вот за мед тебе спасибо, Афанасья. Такой мед удивительный, хоть сейчас на выставку. За эдакий мед тебе там непременно дали бы награду. Золотую медаль. А на медали надпись «За усердие и труды». «Ну, какие мои труды, Игнатий Петрович? Не я тружусь. Пчелки работают». «Пчелки-то пчелки. Да ведь и с пчелками надо уметь обращаться. А ты это умеешь. Тебя Афанасья пчела любит». Они уходят, а мы вылезаем из-за своего убежища в палисаднике, и белая липовая чашка поступает в наше распоряжение. И когда мы запускаем ложки в нежные хрустящие соты, наполненные прозрачным янтарным медом, Мы думаем об Афанасии, и нам кажется странным, что пчелы любят эту черную горбунью со страшными сверкающими глазами. Разве ее можно любить?» «В праздничные дни к нам приходят в гости наши маленькие деревенские приятели – Орся с Петрунчиком, Фима, Стежка-сиротка, и, забравшись в прохладную гущу сада, мы непременно заводили разговор об Афанасии. Всех нас больше всего поражало то, что она живет на пчельнике одна и ничего не боится. «Я бы померла», — говорила робкая белокурая Фима, которая даже и среди нас считалась самой первой трусихой. «Днем-то и то страшно в саду одной. Деревья шумят, в траве кто-то ворочается. Так и чудится, будто тебя сейчас за пятки ухватят. А уж ночью и вовсе. Ух, страшно». «Ну, днем-то еще ничего», — возражал Сережа. «Днем светло, и все видно. А вот ночью жутко. Кто-нибудь подкрадется, и не увидишь. А потом птицы разные летают, летучие мыши. Вчера я слышал на пчельнике, филин кричал. Я не люблю, когда он кричит, точно хохочет. Ни за что бы не пошел в это время на пчельник. А вот она ничего». «Что филин?» — восклицал Орси. «Филин все-таки птица. А вот как шишиги повылазят, вот это так страшно! Они ведь всегда ночью вылезают!» «Какие шишиги? А это такие махонькие, черные да волосатые, чисто ежи! Они в подполье живут, по амбарам, по овинам, в банях за печкой. Днем их не видать, они прячутся. А вот как ударит полночь, тут они и вылезают. Забираются в избы, бегают по лавкам, посуду бьют, сонных щекочут. А если в поле или в лесу человеком встретятся, они его насмерть закусают, или в болото заведут, или еще что-нибудь сделают. Не дай бог». «А ты их видал?» «Нет, помилуй бог, я никогда не видал. А другие говорят, видали». «Ты говоришь, филин птица», — продолжала опять Фима. «А чего же у него лицо человечье? Нет, он не птица, а оборотень. Он тоже днем прячется, а по ночам сейчас в человека обратится и хохочет. Может, он к Афанасии-то в гости ходит?» «Пожалуй, и ходит. К ней, небось, и шишиги ходят. Ей это ничего, она заговоренная. Они ее не смеют трогать». «Почему не смеют?» «Да так, не приказано. Ее вон и пчелы никогда не кусают. Она их голыми руками берет, а они ничего, ползают и не кусаются». Мы все задумывались. И вдруг кто-нибудь шепотом произносил: «А посмотреть бы, как она там живет». «Что ты, что ты?» — ужасалась Фима. «Да не, что это можно. Да она увидит, такое сделает, что с места не сойдешь. Так и будешь стоять до скончания века». «Да как же она увидит, если мы потихоньку подкрадемся?» «Увидит. Она сквозь землю видит. Прошлой осенью на Покрове у тятеньки на ярмарке кисет с деньгами вытащили. Так он к ней ходил спрашивать, кто украл. А она и говорит: «В трактире у тебя деньги украдены. С кем сидел, тот и взял». А тетенька и вправду в трактире был. Как же она это узнала? Ведь она на ярмарке не была. Вот она какая, Афанасия-то. Она все знает». Однако желание посмотреть, как живет Афанасия, нас никогда не покидало. И чем чаще мы о ней говорили, тем все больше и больше разгоралось наше любопытство. И вот однажды, когда кто-то из нас, наслушавшись страшных рассказов об Афанасии, заметил, что хорошо бы все-таки хоть сквозь щелочку поглядеть, как она живет, Орси вдруг встал и заявил с решительным видом: «А что ж, кто со мной? Пойдемте». Мы сначала так и обомлели и с недоверием глядели на Орси. Но он, по-видимому, совершенно серьезно собирался идти на пчельник и, выломав из плетня толстую палку, повторил: «Ну что же, коли идти, так и пойдемте. А то я один пойду. Двух смертей не бывать, а одной не миновать». «Орся, да ты взбесился!» — с ужасом прошептала Фима. «Да как же это ты так пойдешь? А так вот и пойду. Что в самом деле, болтаем, болтаем, а сами ничего не видали. Может, вовсе и страшного ничего нету, а мы боимся. Ну, кто со мной пойдет?» Мы все переглянулись, потом Сережа нерешительно откликнулся: «Я пойду». «И я!» — закричал Петрунчик. «И я!» — подхватили мы с сироткой Стешей. Фима вцепилась нам в юбки и начала причитать: «Ой, родименькие, ой, девочки, не ходите! Пущай Орсюшка один идет, он отчаянный, а вы не хотите?» Но на нас, на всех, вдруг напала самая отчаянная храбрость. По примеру Орси, мы все вооружились хворостинами и, размахивая ими в воздухе, воинственно повторяли Орсины слова. «Двух смертей не бывать, а одной не миновать!» И нам уже представлялось, что мы идем на борьбу с каким-то ужасным чудовищем, вроде Бабы-Яги, и что нас ожидает верная смерть. Мы выстроились все в ряд и приготовились идти. Орси был впереди и, сверкая глазами, вдохновенно командовал. «Только вот что, ребята, чур не кричать и не смеяться. Сережа, ты ко мне ближе становись, а Стежка, она всех меньше, пущай сзади идет. Если она запищит, ты, Петрунька, дай ей стукушку. Слышишь, Стежка, не будешь пищать?» «Ну вот еще», — обиженно возразила Стежка, маленькая черная девчоночка, похожая на цыганёнка. «Ты сам-то не запищи первый, а то на других говорить, ишь ты какой! Ну ладно, идем. Мы двинулись в поход. Фима смотрела, смотрела и тоже присоединилась к нам, изо всей силы вцепившись мне в платье и испуганно шепча. «Ой, батюшки, ой, страсти какие! Задаст она нам! И чего это только Орси выдумывает?» Но Орси погрозил ей хворостиной, и она замолчала. Мы погрузились в дебри дедушкиного сада. Был знойный полдень, и все кругом молчало, погруженное в послеобеденный сон. На деревьях не шевелился ни один листочек, не чирикала ни одна птичка, даже неугомонные кузнецы не стрекотали в траве. Должно быть, и они спали, пригретые горячим солнцем, которое стояло на самой середине неба и точно кипятком обливало наши головы и спины. Мы нарвали громадных лопухов и, держа их в виде зонтиков над головами, храбро пробирались в высоком бурьяне, разросшемся у канавы. Орси шел вперед и палкой пробивал дорогу, сшибая верхушки крапивы, чернобыльника и полыни, которые густой стеной окружали нас со всех сторон. Казалось, что мы идем в лесу, где еще ни разу не была человеческая нога, и от этого наш поход становился интереснее. Так и чудилось, что вот-вот из таинственной чащи бурьяна вылезет какое-нибудь неведомое чудовище и преградит нам дорогу, или выскочит черная шишига и захохочет тоненьким голоском и начнет щекотать и кусаться. Треск сухого бурьяна у кого-нибудь под ногами заставлял нас всех вздрагивать и озираться, а малейший шорох в земной глубине травы вызывал у всех озноб, и по телу начинали бегать мурашки. Фима не упускала из рук моего платья, и я слышала, как она сопела и вздыхала у меня за спиной. Орси же, хотя и храбрился, но шел вперед далеко не так уверенно, как сначала, и по его лицу видно было, что он и не прочь бы назад вернуться, да не хочет конфузиться. Не знаю, сколько времени мы шли, но всем казалось, что ужасно долго. Вдруг Орси остановился и махнул нам своей хворостиной. «Стой!» – прошептал он, приседая к земле. Мы тоже остановились и присели. Солнце по-прежнему пекло немилосердно. Зеленая стена бурьяна была неподвижна и молчалива. Но где-то не то вверху, не то внизу слышалось однообразное гудение, и, прислушавшись хорошенько, мы поняли, что это жужжали пчелы. Они одни не спали в этот жаркий полдень и неустанно работали, собирая мед из чашечек дремлющих цветов. «Пчельник!» — зашептал Орси, глядя на нас широко открытыми глазами. «Ну вот что, ребята, вы теперь ползите ползком, и чтобы не гугу, а то пчелы разозлятся, закусают до смерти. Ползите за мной, а когда я махну хворостиной, ложитесь все на землю и не ворочайтесь». Мы поползли за ним на коленях, сдерживая дыхание и стараясь не задевать толстых стеблей бурьяна. Иногда приходилось больно обжигаться крапивой, но все мужественно переносили боль и только морщились да кряхтели втихомолку. Потом все сразу уперлись в плетень. Жужжанье пчел стало еще громче и крепко пахло какими-то цветами. «Вставай!» — скомандовал Орси. Мы встали, но плетень был слишком высок для нашего роста, и нам ничего не было видно, кроме громадных подсолнухов, которые прямо глядели на нас своими желтыми круглыми лицами и как будто смеялись. «Орси, а Орси!» — жалобно зашептали мы. «Ничего не видать!» Орси погрозился на нас и пополз дальше вдоль плетня. Скоро он совсем исчез в лопухах, а мы остались одни. «Ой, жутко, девочки!» — вздохнула Фима. «Глядеть, будто никого нету. А так и кажется, что кто это за пятки цапает. «А я вся в крапиве обстрекалась», — прошептала Стеша. «Гляньте-ка, все руки в волдырях, чешутся. Молчите вы, сороки!» — зашипел на них Петрунчик, который в отсутствие Орси взял на себя роль нашего вожака. «Вот Афанасия-то услышит, она вам еще не таких волдырей насажает». Зашуршали лопухи, и через минуту из-под огромных листьев показалась розовая рожица Орси, сияющая торжеством. «Лас нашел!» — объявил он весело. «Все как есть видно. Идите». Мы тоже погрузились в лопухи и вскоре очутились перед широкой дырой, проделанной в плетне. Здесь произошла маленькая толкотня и давка. Каждому хотелось поскорее заглянуть на пчельник, и все гурьбой ринулись к отверстию. Даже страх прошел. Осталось одно любопытство. «Дай мне! Погоди, я только одним глазком погляжу! Ребята, да не толкайтесь вы! Анюта, куда лезешь?» И, припав к плетню, голова к голове, плечо к плечу, мы жадно принялись наблюдать за тем, что происходило в этом таинственном уголке, наполненном жужжанием пчел и сладким запахом меда. Прежде всего мы увидели множество ульев, которые рядами, точно солдаты, стояли на тенистой лужайке, покрытой цветами. Высокие липы важно и молчаливо сторожили их, и солнечный свет, пробираясь сквозь густую листву, золотыми зайчиками разбегался по траве. Среди ульев нам особенно бросился в глаза один. Он стоял в самой середине, был больше других, и на нем была нарисована смешная рожа с вытаращенными глазами, надутыми красными щеками и разинутым ртом. Рот этот служил летком для пчел. Одни вползали в него, другие выползали, и от этого непрерывного движения казалось, что краснощёкая физиономия кривляется и гримасничает. Узенькая тропинка велась между ульями и оканчивалась перед шалашом, покрытым тростником и смазанным глиной. У одной из стены была прилажена скамеечка, и на ней лежали донцы и гребень с пучком белой шерсти. Немного подаль от скамейки в земле была вырыта глубокая яма, и над ней на трех скрещенных кольях висел закопченный котелок для каши. Еще дальше тянулись длинные грядки, и на них, точно раскаленные угли, краснели маки, вился по колышкам душистый горошек, кустилась высокая кукуруза. И везде было необыкновенно чисто, красиво и уютно. Нигде ни соринки, ни бумажки, ни соломинки. Все прибрано, выметено, цветы аккуратно выполаны и подвязаны, трава не притоптана, будто по ней никто и не ходил. Мы засмотрелись. «Ишь, как у ней хорошо! Ведьма, а живет чисто барышня. Цветов-то сколько, девочки. Вот бы нарвать». «Пойди нарви, она такую килу насадит, и цветы забудешь». «А хулей-то какой, гляньте-ка, ребятушки, он живой, ей-богу живой. Мигает, право мигает. Ой, страшно». Мы совершенно забыли об Афанасии и, навалившись на плетень, вслух делились своими впечатлениями. Стеша до того расхрабрилась, что совсем было просунула голову в дыру, но внезапно отпрянула и в ужасе зашептала. «Идет! Сама идет!» На минуту мы все зажмурились и замерли на своих местах, ожидая, что вот-вот случится что-нибудь страшное. Но ничего страшного не было, и по-прежнему жужжали пчелы и сладко пахли цветы. Мы приободрились и открыли глаза. Страшная Афанасия вышла из своего шалаша, и только один плетень отделял нас от нее. Фима, сидевшая рядом со мною, крестилась и тихонько шептала молитву. Но Афанасия, должно быть, и не подозревала о нашем присутствии. Ковыляя на своей хромой ноге, она подошла к скамейке, села на донце и, вставив в него гребень, расправила шерсть. Потом перекрестилась, взяла веретено, помуслила палец и спокойно стала прясть. «Крестится!» — прошептала Стеша в удивлении. «Тссс!» — прошепел Орси. «Это она глаза отводит! Молчи!» Мы впились глазами в Афанасию. Она прила. Веретено быстро кружилось у нее в пальцах, и мы слышали даже его жужжание. Длинная белая нить тянулась из шерсти, наматывалась на веретено и опять тянулась. Это было так просто и так обыкновенно, что нам даже стало скучно. Фима перестала креститься, Стеша опять просунула голову в дыру. «Что ж, господа, пойдемте», — прошептал Сережа. «Ничего страшного нету и смотреть нечего». «Постой», — возразил Орси. «А может, и будет страшное. Может, она чует, что мы за ней подсматриваем и прикидывается, а потом возьмет и начнет чудеса творить. Подождем немножечко». опять навалились на плетень и стали ждать чудес. Однако чудес никаких не было. Веретено жужжало, тянулась и наматывалась белая длинная нить, гудели пчелы. Мне уже захотелось спать. Стеша совсем влезла в дыру, и наружу торчали только ее загорелые босые ноги. Вдруг к жужжанию веретена присоединились какие-то новые звуки. Все громче и громче, все яснее и яснее. Точно кто-то невидимый играл на гуслях-самогудах. Но это были не гусли, потому что скоро мы стали различать отдельные слова, а из слов складывалась какая-то грустная, незнакомая нам песня. «Поет!» — вымолвил Орси, оглядываясь на всех изумленными глазами. Афанасия пела. Голос ее глухой и задушевный звенел, как струна, и в нем слышались сдержанные слезы, горькая жалоба, затаенная печаль. Затаив дыхание, мы ловили каждое слово ее песни. «Уж ты, матушка моя родима, зачем на горе меня родила? Без красы на Божий свет пустила, без красы на Божий свет пустила. Все живут веселье да приволье, мне одной на свете нету доли. Злые люди надо мной смеются, от тоски печали слезы льются. Ой, пойду, пойду я в лес зеленый, припаду я к травушке шелковой. Раступись ты, мать земля сырая, закатися, солнце золотое, вытаску печаль мою сокрой.